смелыми и предприимчивыми буржуа, способными ради своей пользы отрицать установившиеся из веков общественные традиции. А рядом с теми и другими столица буквально кишела толпами безработных, как в ту пору всякий европейский город. Богатство, предприимчивость и голод в обыденной сфере любого дня общественной жизни отчаянно сплетались между собой в неравной для всех их борьбе, устрашавшей своими крайностями социальных противоречий. Но парижская интеллигенция уже заметила в массах нищих множество слепых, которые почему-то редко просили милостыни обычным способом, на словах, а преимущественно держась небольшими коллективами, играли на улицах для добровольных слушателей, имея в руках легко переносимые музыкальные инструменты, чтобы одновременно с тем еще и петь. Это было настолько частым явлением, что парижане даже уверились в способности к музыке всякого слепого человека. Композитор Жан Рамо, выпустив печатное руководство для музыкантов-профессионалов, заявил в нем, что необходимо обучать слепых оркестровому делу, как, безусловно, к этому способных. Он даже изобрел для настоящей цели передвижные деревянные легко осязаемые ноты. Из интеллигенции многие, в том числе и молодой Валентин Гьюи, читали с увлечением произведения знаменитого их современника Дидро «Письмо о слепых для назидания зрячих», и невольно, а иные даже глубоко, задумывались над тем, что автор его здесь рассказал о виноделе из деревни Пюизо, не имевшем зрения от младенческих лет, у которого богатые парижане сами лично покупали не раз ликеры его собственного приготовления. Особенно же захватывал читателей рассказ Дидро об английском профессоре Николае Саундерсоне, оказавшемся при отсутствии зрения достойнейшим преемником самого Ньютона. Дени Дидро. Письмо о слепых для назидания зрячих. Избранное сочинение, 1926 год. Между тем, подобного характера вести о различных достижениях слепых шли едва ли не из каждой страны. Пчеловодство было одной из отраслей сельского хозяйства, на которую Франция, переживавшая острый экономический кризис, возлагала кое-какие надежды. Вольтер писал о швейцарском слепом пчеловоде Губере, сделавшим в этой области крупнейшее открытие. В различных слоях общества то и дело утрачивали зрение видные деятели: известный политик Монтескье, ученый-ботаник Жусье, парижская аристократка Дюдефан, салон которой был местом собраний просвещенной интеллигенции. Одновременно со всем этим повсюду велась жестокая борьба с нищенством, обрушиваясь на слепых уличных музыкантов одинаково, как и на зрячих бродяг. В 1771 году в Париже была организована ярмарка. Площадь Святого Овидия заняли сплошь увеселительные балаганы. Во многих из них играли оркестры слепых музыкантов. Тут же конкурентами их нанимателей распространялись грубо исполненные карикатуры, однако своими ироническими надписями, оскорблявшие не предпринимателей, а, кажется, ни в чем уже здесь не повинных слепых оркестрантов. Надписи подобных карикатур гласили: «Трубадуры 18-го столетия», «Оссианы сегодняшнего дня». Творения древнекельтского поэта и музыканта, великого барда, слепого Оссиана, разысканы были незадолго перед тем в Шотландии. Бродя по ярмарке без всякой цели, в один из балаганов зашел Валентин Гаюи. Здесь он увидел картину, потрясшую все его существо. На эстраде сидела группа слепых, ради веселья почтеннейших зрителей, одетых в шутовские костюмы. На головах у них были колпаки со ослиными ушами, на глазах картонные очки, перед каждым стоял пюпитр с нотами, отпечатанными для зрячих и повернутыми вниз начальными строками листов. Оркестром управлял зрячий дирижер, который, повернувшись к музыкантам спиной, махал перед их лицами павлиньим хвостом, пришитым у него сзади. Раздавался гомерический хохот, неистовствующий от восторга толпы. Чувствительные старушки тут же совали в руки слепым в виде привычной милостыни куски хлеба и монеты. Изобретательный хозяин считал выручку. Гаюи воспылал бешеным гневом и, не помня себя, закричал: «Вы не смеете издеваться так над людьми! Я заставлю вас уважать в каждом слепом человека!» Но голос его утонул в общем гаме и шуме и вряд ли был кем-либо услышан. Валентин лишь успел короткими словами перекинуться с оркестрантами и узнал от них, что лучших условий труда им невозможно получить из-за невысокой квалификации в искусстве.